ту, что не любишь. В небе грохотало, словно бы яростно и быстро бил гигантский барабан, и этот звук пытался забраться в голову и грудь Телли. Казалось, грохочет весь горизонт, и при каждом ударе поверхность воды в реке начинала мерцать. Телли присела так, чтобы вода доходила до подбородка, и в это мгновение появилась машина. Она двигалась со стороны гор, летела низко и поднимала с земли десятки отдельных смерчей. Машина размерами значительно превышала аэромобиль, а шумела в сотню раз громче. По всей видимости, она не была оборудована магнитами и держалась в воздухе благодаря наполовину невидимому диску, мерцающему на солнце. Добравшись до реки, машина заложила вираж. По воде пошли круги, будто по поверхности скользил огромный камень. Телли разглядела в кабине людей. Они смотрели на ее стоянку. Поднятый машиной порыв ветра оторвал от земли разложенный для зарядки скайборд, но магниты попытались удержать его. В клубах пыли исчез рюкзак. Телли видела, как вертится в воздухе ее одежда, спальный мешок и пакетики со спакболом. Телли погрузилась еще глубже в воду, напуганная мыслью о том, что останется здесь, голая и одинокая, лишенная всего, что у нее было. Она и так уже почти заледенела. Но машина скользнула вперед, совсем как скайборд, и продолжила путь. Она направлялась к морю и исчезла так же быстро, как появилась, оставив звон в ушах и взбаламученную воду в реке. Вся дрожа, Телли выбралась на берег. Тело у нее словно превратилось в ледышку. Она с трудом могла сжать пальцы в кулак. Она добрела до стоянки, собрала с земли разбросанную одежду, прижала к себе и поспешно оделась, даже не дожидаясь, когда ее обсушат лучи заходящего солнца. Потом она села на землю и сидела, обхватив себя руками, до тех пор, пока дрожь не унялась. При этом каждые несколько секунд она с опаской поглядывала на залитый алым закатным светом горизонт. Машина причинила не так много вреда, как боялась Телли. Огоньки режима работы скайборда светились зеленым светом. Рюкзак запылился, но остался цел. Поискав разбросанные пакетики с едой, Телли обнаружила, что потеряно всего два. Вот только спальный мешок порвался. Его чем-то разрубило на куски. Телли сглотнула подступивший к горлу ком. От мешка не осталось клочка крупнее носового платка. А что стало бы с ней, если бы она находилась здесь в то время, когда над стоянкой пролетала машина? Она поскорее сложила скайборд и уложила все вещи в рюкзак. Скайборд был готов к вылету почти мгновенно. «Нет худа без добра», — подумала Телли. «Эта гадская машина отлично его высушила». «Огромное спасибо», — произнесла Телли вслух, встала на скайборд и наклонилась вперед. Солнце садилось за горизонт. Ей хотелось как можно скорее оставить стоянку позади. Мало ли, вдруг эти люди вздумают вернуться. «Но кто это были такие?» Летающая машина оказалась в точности такой, какой ее себе представляла Телли, когда учителя в школе рассказывали о жутких изобретениях ржавников. Переносной смерч, уничтожающий все на своем пути. Телли читала про эти летательные аппараты. Они создавали вибрацию столь мощную, что в домах трескались стекла, когда такая машина пролетала мимо. Слышала она и про бронированные военные страшилища, способные проехать сквозь здание. Но ржавников на свете давно не существовало. Какому дураку пришло в голову снова восстановить их безумные машины? Телли летела в сгущающемся сумраке и пыталась высмотреть хоть какие-нибудь знаки, имеющие отношение к следующему намеку из записки Шей. «Ту, что не любишь, выбирай через 4 дня». И еще она гадала, какие сюрпризы ей может преподнести наступающая ночь. В одном сомнении не оставалось, она в этих краях не была одинока. Позже этой же ночью река раздвоилась. Телли притормозила, остановилась и окинула взглядом слияние. Одна река явно была шире, вторая больше походила на широкий ручей. «Приток», — вспомнила Телли, — «так называют маленькую речку, впадающую в большую. Может быть, ей стоило держаться над большой рекой». Но хотя от места последней загадки она ушла всего 3 дня назад, ее скайборд летел быстрее большинства других моделей. Может быть, уже настала пора для новой загадки. «Ту, что не любишь, выбирай через 4 дня», — пробормотала Телли. Она пристально смотрела на две реки, озаренные луной. Луна, кстати, успела подрасти, оставалось совсем недолго до полнолуния. «Какую из этих двух рек я не люблю? Или какую должна не взлюбить, по мнению Шей?» И большая река, и приток казались Телли совершенно обычными. Может быть, какая-то из них вела к чему-то нехорошему, что разглядеть можно было только при свете дня. Но ждать дня означало потерять ночь и спать на холоде в темноте без спального мешка. Телли напомнила себе о том, что разгадка строчки может крыться и не в этом слиянии рек. Вероятно, ей все же стоило держаться над главной рекой до тех пор, пока не встретится что-нибудь более очевидное. «Ту, что не любишь», — прошептала Телли, и вдруг кое о чем вспомнила. Она поднесла руки к лицу. Когда она показывала Шей свои морфы, она упомянула о том, что работу в этой программе она начинала с того, что дублировала левую половину лица, а правую всегда ненавидела. Шей наверняка запомнила это. Не хотела ли Шей тем самым намекнуть Телли, что надо двигаться вправо? Вправо уводил приток реки. Горы с этой стороны были ближе. Возможно, до дыма оставалось уже не так далеко. Телли не отрывала взгляда от двух рек, сверкающих в темноте, от большой и маленькой. Она вспомнила слова Шей о том, что симметрия красоты глупа, и что она бы предпочла иметь лицо, составленное из двух разных половинок. Тогда Телли этого не поняла, но для Шей это был очень важный разговор. В тот день она впервые сказала о своем желании остаться уродкой. Если бы только Телли об этом вовремя догадалась, она, быть может, сумела бы отговорить подругу от побега. И сейчас они обе красивые веселились бы в бальной башне. «Вот именно», — вздохнула Телли и направила скайборд к притоку реки. К тому времени, как взошло солнце, Телли уяснила, что выбор сделала верно. Если представить себе, что река может течь вспять, то приток реки забирался все выше в горы, а поля вокруг заполнялись цветами. Вскоре ослепительно белые чепчики из лепестков стали расти густо, как трава, и прогнали с окрестностей все прочие цвета. В лучах рассвета казалось, будто земля светится изнутри. «Потом ищи среди цветов глаза жуков огня», — проговорила Телли про себя, гадая, не стоит ли ей сойти со скайборда. «Может быть, тут водятся какие-то жуки с огненными глазками, которых надо поискать». Она плавно подлетела к берегу и сошла с доски. Цветы подступали к самой кромке воды. Телли опустилась на колени, чтобы рассмотреть один цветок получше. 5 длинных белых лепестков изящно изгибались, отделяясь от стебля и образуя зев. Внутри, в самой глубине цветка, желтела крошечная серединка. Один из лепестков под зевом был длиннее других, он тянулся почти до самой земли. Что-то мелькнуло поблизости, и Телли заметила маленькую птичку, порхавшую среди цветов. Птичка перелетала от цветка к цветку, усаживалась на длинный лепесток и засовывала клюв внутрь зева. «Какие красивые!» — вырвалось у Телли. и их было так много, хотелось улечься посреди цветов и заснуть. Но при этом она не видела вокруг ровным счетом ничего такого, что можно было бы назвать глазами жуков огня. Телли встала и обвела взглядом горизонт. Ничто не попадалось на глаза, кроме холмов, поросших ослепительно белым ковром цветов, и сверкающей реки, взбиравшейся все выше в горы. Все выглядело так безмятежно. Это был совсем иной мир, не тот, который взбудоражила вчера вечером летающая машина. Телли снова встала на скайборд и продолжила путь. Теперь она летела не так быстро, внимательно глядя по сторонам в поисках чего угодно, что походило бы на разгадку зашифрованной строчки из записки Шей. Она не забыла приклеить солнцезащитный пластырь, поскольку солнце поднималось все выше. Двигаясь против течения, Телли улетала все выше в горы. Отсюда ей стали видны голые полосы и прямоугольники среди цветочных полей, участки сухой песчаной почвы. Этот лоскутный пейзаж представлял собой странное зрелище, будто кто-то взял и прошелся наждачной шкуркой по прекрасной картине. Несколько раз Телли опускалась, сходила со скайборда, осматривала цветы и искала насекомых или хоть что-нибудь, что подходило бы под слова «глаза жуков огня». Но день шел своим чередом, а Телли пока не попадалось ничего похожего. К полудню речка стала постепенно сужаться. Рано или поздно Телли доберется до ее истока, горного родника и летающего ледника, а дальше придется идти пешком. Устав после долгой ночи, девочка решила устроить привал. Она обвела взглядом небо, гадая, нет ли поблизости других летающих машин, похожих на те, которые были у ржавников. Мысль о том, что над ней, когда она будет спать, пролетит это чудище, пугала ее. Кто знал, что нужно тем людям в машине? Если бы она вчера вечером не притаилась в воде, что бы они могли с ней сделать? В одном сомнении не оставалось. Блестящие ячейки солнечной батареи сверху видны очень хорошо. Телли проверила заряд скайборда. Благодаря тому, что она в последние часы летела медленно, а солнце светило ярко, заряда осталось больше половины. Телли разложила доску, но не целиком, и спрятала ее посреди самых высоких цветов. Потом она поднялась на вершину ближайшего холма. Отсюда Телли был виден скайборд. Отсюда она могла заметить и услышать что угодно, что приближалось бы по воздуху. Она решила переупаковать рюкзак, а уж потом ложиться спать, чтобы в случае чего мгновенно вскочить и обратиться в бегство. Только это ей и оставалось. С трудом проглотив порцию спагбола, Телли свернулась калачиком там, где белые цветы были достаточно высокими, чтобы ее под ними не было видно. Легкий ветерок шевелил длинные стебли, сквозь сомкнутые веки Телли различала танец теней. Без спального мешка она чувствовала себя до странности незащищенной, хоть и лежала на земле в одежде, но теплое солнце и усталость после долгого ночного странствия быстро усыпили ее. А когда она проснулась, мир вокруг пылал.